Глава 24. Кто ищет истины, не чужд заблуждения. Профессора Збруева задержали на даче. Он ждал ареста, дрожал от страха и, словно приговоренный, твердил о Вяземском. Боялся, что тот убьет его. Там же на даче обнаружили, а также изъяли в качестве доказательств распечатанные снимки архивных документов. Конечно же, все они касались усадьбы Тишнотоски. Об этом Ульяне рассказал Богданов, когда приехал в пансионат после бессонной ночи. После того, как оперативник Гаврилов с группой захвата не обнаружил профессора и Вяземского в их квартирах, Богданов сам принял участие в операции. «Вяземского так и не нашли?» – с сожалением осведомился Ульян. Он покачал головой, потер небритый подбородок и прошел в ванную. Оттуда раздался его голос. «Есть бритвенный станок, пусть одноразовый. Сейчас принесу». Ульяна отдала ему бритву и остановилась на пороге, опершись плечом о косяк. «Профессор, где сейчас?» «В изоляторе, в соседней камере, через стенку от Конюхова». «Допрашивал?» Богданов намылил лицо, приблизил его к зеркалу и выпятил языком нижнюю губу, чтобы сбрить щетину. И только потом, смывая мыло под краном, ответил. 5,5 часов, с 2 ночи до 7:30. Потом, после допроса, сразу же поехал к тебе». Она удовлетворенно кивнула, предупредив. «Жду у тебя на кухне, пока будешь завтракать, все расскажешь». За стол они сели через 10 минут. Богданов заметно посвежел, хотя остался в той же рубашке. Перехватив взгляд Ульяна, он виновато улыбнулся. «Прости, переодеться не успел». Она поднялась со стула и вышла. Вернувшись в кухню, протянула ему футболку. «Возьми, она просторная, тебе подойдет». Богданов не стал переодеваться у нее на глазах, ушел в ванную. Ульяна оценила его деликатность и мысленно поставила плюсик. «Ну, рассказывай». Она налила в чашку кофе и придвинула к нему бутерброда. «Старик, доложу тебе, далеко не ангел. Что бы ни говорил, он при делах». «Это понятно». Ульяна облокотилась на стол и подперла кулачком щеку. «Для него эта история началась с консультации, на которую напросился Качалин», — продолжил Богданов. «Они говорили про поисковое оборудование, которое применяется в археологии. При этом Качалин проговорился, упомянул название усадьбы Тишнотоски». «И тут он сглупил», — с сожалением обронила Ульяна. Ну а потом Збруев сам с дуру передал за ужином содержание разговора с коллекционером своим домашним. За столом сидел жених его дочери Вяземский, и это очень его заинтересовало. Мало-помалу он разговорил профессора и подобрал к нему ключик, а потом стал запугивать и шантажировать дочерью. Вкратце это, пожалуй, все. «Шантаж и запугивание нужно доказать», — сказала Ульяна. «А то как бы не вышло, что ничего этого не было, а Збруев и Вяземский подельники». «Не исключено», — коротко подтвердил Богданов и продолжил рассказывать. По словам профессора, Вяземский заставил его организовать экспедицию, что для археологической кафедры обычное дело. Он выдавал себя за младшего научного сотрудника, но, по сути, всем руководил. Идея заключалась в том, чтобы раскопки перенести на земли поместья. «Что и случилось», — подтвердила Ульяна. Вяземский с первых дней шнырял по территории усадьбы с георадаром и с металлоискателем. Профессор, как он сам выразился, по стариковской привычке надеялся, что все обойдется. «Но знаешь...» Богданов задумался и начал говорить, с трудом подбирая слова. «В какой-то момент я разглядел во взгляде старика азарт и понял, что большая часть его утверждений — лукавство. Твоей интуиции можно доверять, в какой степени он виноват и какова доля соучастия, еще предстоит выяснить. И, кстати...» Богданов поглядел на Ульяну. «Ты оказалась права. Вяземский намеренно заселился в пансионат раньше, чем приехала экспедиция. И скоро выяснил, что Конюхов сбивает плитку в усадьбе. Вяземский приставил к нему своего подельника, и тот стал следить за его машиной. Вскоре Конюхов отправился в ювелирный магазин к оценщику. Тогда Вяземский понял, что клад уже найден». «А когда он узнал, что это только затравка?» – спросила Ульяна. «Так и вижу лицо Герасимова. И почему-то всегда в свете свечи. Вижу, как он складывает брошки за кирпичи и приговаривает. Нет мозгов найти остальное, довольствуйся малым». Про плитку и карту Вяземский узнал гораздо позднее. И, кстати, от того же профессора. Выражаясь фигурально, они всю дорогу смотрели в одну сторону. Збруев знал, что Вяземский и его подельник отняли драгоценности и совершили убийство. Божится, что не знал. Но как ему верить? Лукавый человек, сказал Богданов. Что касается плитки, первоначально они ею заинтересовались, когда узнали, что Конюхов ездит к Качалину. Дальше больше, и здесь опять виноват профессор. Изучив архивные документы, он понял, что обнаруженные Конюховым ценности только малая часть. На свою беду или с умыслом Збруев сообщил об этом Вяземскому. Тот сказал, что ему нужно все, и он будет искать остальное, чего бы ему не стоило. «Так и сказал?» – переспросил Ульяна. «Дословно. Уверенный в себе, целеустремленный человек. Я сразу это в нем разглядел». «А по-моему, так просто козел». Богданов достал сигареты и вопросительно посмотрел на Ульяну. «Можно закурить?» «Кури», – ответила она. «Но сначала открой окно». Богданов встал и прошел к окну. Открыв створку, выдохнул дым на улицу и продолжил. Потом Вяземский вынудил профессора, опять же с его слов, договориться о встрече с Качалиным. Но тот под разными предлогами не брал трубку, и Збруев подкараулил его во дворе. Наврал про грузинского коллекционера, который продавал какие-то бисквиты. Черт их поймешь. «Это белые статуэтки», — объяснила Ульяна. «В доме Качалина их много». Как сказал Збруев, это была его страсть, но и в конце концов он уломал Качалина. Тот согласился принять грузина. «На него Вяземский похож меньше всего», — усмехнулась Ульяна. «Это несущественно. Главное, чтобы открыли дверь». И вот тут, должен заметить, Збруев повинился. Он признал, что проявил мягкотелость и не должен был этого делать. Однако профессор полагал, что речь идет о мошенничестве или обычном наезде. «Как ты сама понимаешь, богатых у нас не любят». «Мягкотелость», — хмыкнула Ульяна. «Видать, успел полистать уголовный кодекс. За мягкотелость срок не дают». Встречу запланировали на позднее время. По легенде, у грузина был ночной самолет в Бонн. «Почему именно в Бонн?» «Этого я не знаю. Не исключено первое, что пришло в голову». Збруев поделился со мной сокровенным. Когда он узнал о смерти Качалина, его это подкосило. «Что сие значит?» «Иными словами, сбило с ног». «Ах, вот оно что». И он тут же привел изречение, которое оправдало его поступок. «Опять латинизм?» «На этот раз из Гёте. Кто ищет истину, не чужд заблуждения». Ульяна кивнула. «Да он просто ходячий сборник цитат». «Начитанный человек», — подтвердил Богданов и без перерыва продолжил. Что именно рассказал Качалин под пытками, Вяземский не сказал, но он принес и отдал профессору шкатулку с картами. Збруев, кстати, видел и шкатулку, и карту в доме Качалина. «Что-то мне подсказывает, сразу после убийства Качалина у Вяземского не было полной информации про плитки, иначе бы он их забрал». «С этим не соглашусь», — возразил Богданов. «Даже если бы захотел, не увез бы. Груз приличный, нужна по меньшей мере газель». «И все-таки он ее забрал». «Сама говорила, что Вяземский целеустремленный». Богданов затушил сигарету, закрыл окно и снова уселся за стол. «Профессор знает подельника Вяземского?» – спросила Ульяна. «Видел и готов описать внешность. Вяземский называл его Климом». «Кличка или имя?» «Не исключено, что производная от фамилии. Короче, будем пробивать и объявлять в розыск, как и самого Вяземского. И вот еще что. Тебе будет интересно это узнать». В подтверждение отъявленной подлости Вяземского профессор передал содержание его разговора по телефону. «Подслушал?» – догадалась Ульяна. Его подельник, взрослый мужик, сидели вместе с Клевцом в тюрьме. Узнав об этом, Вяземский позвонил кому-то по телефону и приказал украсть нож с отпечатками шеф-повара. «Ну, мы-то знаем, кому он звонил», — заметила она и спросила. «Но почему он сбежал? Про задержание Лурье не было известно никому, кроме нас двоих. Его величество случай или подлость момента. По чистой случайности Вяземский заметил Лурье в моей машине, когда мы выезжали за ворота, а он парковался. Как говорится, ирония судьбы. После этого он тут же решил смыться, но не смог, поскольку должен был вывезти дорогостоящее оборудование. Короче, уехал он только утром. Впрочем, об этом ты уже знаешь». Богданов хитро прищурился и склонил голову. «А хочешь, я тебе расскажу самое интересное?» Она ответила. «Ну, говори». «Профессор Збруев считает, поскольку часть плитки не снята, Вяземский не сможет сложить весь пазл и отыскать клад». «Это же очевидно». «Но он пойдет до конца», — закончил мысль Богданов. По словам профессора, все плитки хранятся у Вяземского. Где именно, неизвестно. «Дочка Збруева может знать», — подсказала Ульяна. Богданов недовольно скривился. «Может, но не сказала». «Ты говорил с ней?» — Ульяна заметно оживилась. «Говорил», — ответил Богданов. «И на 100% уверен, что она поддерживает связь с Вяземским. Нужно отследить по звонкам. Сделай запрос провайдеру». «Слишком долго», — отмахнулся Богданов. «У меня есть другой план. Позвонить Дюкову и распорядись, чтобы он вывел охрану из мезонина». «Зачем?» — поинтересовалась Ульяна, чувствуя, что за этим следует продолжение. «Между делом в разговоре с профессорской дочкой я пробросил одну интересную темку. Сказал, что охрана с мезонина снята, и завтра утром в дом заходят рабочие, которые будут работать 3 смены, днем и ночью. Новая хозяйка, а это ты», — он посмотрел на нее с улыбкой, «приказала закончить реконструкцию в кратчайшие сроки». «Кажется, я поняла». «Думаю, Вяземский заглотит этот крючок», — закончил Богдан. «Темнеть начало в 10 часу. В 11 сделалось темно, хоть выколи глаз. Серебряный катер сначала на малом ходу, потом заглушил мотор и на багре тихонько причалил к берегу. Первым с него соскочил здоровяк-оперативник Гаврилов, вторым — Дюков, за ним на берег спрыгнул Богданов. Когда Ульяна встала на борт, к ней протянулись сразу 3 мужские руки. Она выбрала Богданова и не возражала. Когда, поймав ее на лету, он крепко прижал ее к себе. «Не волнуйся, все будет хорошо». Она не ответила, хотя и могла бы. Наверное, потому что на самом деле волновалась. Катер тихо уплыл вниз по течению, не включая мотора. Пригнувшись к земле перебежками, все 4 добрались до раскопок, которые оставили археологи, и спрыгнули в глубокую яму. Там, расположившись удобнее, Гаврилов достал из рюкзака приборы ночного видения, устройство для прослушивания дистанционных разговоров, способное улавливать самый тихий шепот, и оружие, которое тут же раздал мужчинам. Богданов взял прибор для ночного видения и, высунувшись из ямы, приставил к глазам. Ульяна опередила Дюкова, забрав себе 2-й. На совещании, которое прошло за несколько часов до намеченной операции, решили, что будет рискованно выдвигаться к усадьбе со стороны пансионата, чтобы потом идти через лес. У преступников могли быть осведомители, поэтому решили зайти с берега реки. Место для засады выбирали коллегиально, и все сошлись на раскопках. Первые 2 часа на сырой земле показались Ульяне испытанием, она отдала Дюкову прибор, и тот устроился рядом с Богдановым. К 3 часам ночи Ульяна сползла на самое дно ямы и сжалась в комочек, сожалея, что не оделась теплее. Ночью у реки было холоднее, чем на территории пансионата. «Да что ж это они?» – тихо сказал Богданов. «Неужто не придут?» В окнах флигеля не было ни огня. Предполагать, что Вяземский там, было бы глупо. Гаврилов сидел в наушниках и ловил малейшие звуки. Прошел еще 1 час. Под утро в лесу и кустах зачирикали птицы, что сильно мешало Гаврилову. Вслушиваясь, он тяжело дышал и время от времени матерился. Когда терпение было на исходе, и Богданов, руководивший операцией, был готов отдать приказ сниматься, Гаврилов прошипел. «Я что-то слышу». Дюков и Богданов активизировались, обозревая территорию перед домом, но там никого не было. «Это далеко», — обронил Гаврилов. «Можешь определить точнее?» — спросил Богданов. «Где-то за домом, может, наискосок. Что слышишь?» Гаврилов воспроизвел. «Вжик-пуф, вжик-пуф». «Но кроме вжик-пуфов, вроде кто-то подал голос». «Ага, их там 2, разговаривают». «О чем?» «Не слышно, слишком далеко и помехи». Богданов выполз на траву и обернулся. «Гаврилов, бросай свою лабуду и перебежками до дома со мной. Дюков, ты тоже с нами. И чтобы тихо». «А я?» Ульяна подползла из ямы. «Ты остаешься здесь и ждешь, когда мы вернемся». Придумав ей задание, он добавил. «Будешь наблюдать за рекой». Она возмутилась. «Да что я тебе, школьница? Я такой же следователь, как ты». «Хватит базарить», — сказал Богданов и, пригнувшись, побежал к дому. Гаврилов и Дюков по одному за ним. Ульяна дождалась, когда они обогнут дом с правой стороны, и прокралась следом, но обошла его слева. Отсюда до хозяйственного двора было гораздо ближе. Вывернув из-за выступа, она увидела у конюшни силуэты 2 мужчин и рядом кучу земли. Один из них отбросил лопату и тихо произнес. «Спускайся, подашь наверх, я приму». «Ага». Второй отступил на несколько шагов и продолжил. «Чтоб там и остаться, я слишком хорошо тебя знаю, Клим». «Ну ладно». Мужчина сам спрыгнул вниз, и вскоре над землей вырос темный предмет, похожий на ящик. «Возьми», — сказал он приятелю. Тот принял ящик и отставил его в сторону. Но когда тот другой стал вылезать наверх, схватил лопату и огрел его по голове. Ульяна пошарила взглядом вокруг себя и заметила на земле длинное темное пятно, которое оказалось полуметровой доской. Вооружившись ею, она прижалась к стене и в тот же момент услышала. «Стоять на месте! Буду стрелять! Сдавайся!» Ульяна перекрестилась и встала на изготовку, сжимая в руках доску. Она скорее почувствовала, чем услышала, что к ней бежит человек. Не добежав всего пару метров, мужчина обернулся, вытянул руки и выстрелил. Ульяна стремительно шагнула вперед и замахнулась доской. Ударив бандита по загривку, она поняла, что перестаралась. Его голова мотнулась, как дыня в сетке, и он рухнул на землю. Но в этот момент на нее направили свет, и голос Богданова выкрикнул. «Жива!» К ним подошел Гаврилов, осветил фонариком лежащего Вяземского и ответил. «Жива и очень опасно». Богданов и Дюков перенесли Вяземского к яме, вытащили на поверхность второго и положили их рядом. Ульяна попросила Гаврилова. «Посвети-ка». Она подошла к ящику, он при ближайшем рассмотрении оказался металлическим коробом, на котором висел замок. Богданов подобрал лопату и одним ударом сбил замок вместе с двумя проушинами. Откинув крышку, весело посмотрел на Ульяну. «Видела?» Она подошла поближе, склонилась и поворошила рукой сверкающие в свете фонаря бриллиантовые украшения. «Какая красота!» Заметив, что Вяземский хочет встать, Богданов обронил. «Надо же, не убила!» Он подошел ближе. «Ну что, Георгий, или как тебя там? Георадар оказался полезнее плиток?»